Лично я не могу согласиться с объяснением английского монаха. По-моему, Валтасар был просто скупердяем, который неохотно раскошеливался на подарки. Однако я не склонен заподозрить его в том, что он хотел сыграть смесью и злую шутку, преподнося ему к рождению то, что может пригодиться для похорон. Я думаю вот что. Как известно, смирна наряду с другими веществами применяется фармацевтами для изготовления средства, которые дают малышам, чтобы они не мочили пеленки. Вероятно, с этой целью Валтасар и преподнес свою смолу. Это мне кажется вернее. Во всяком случае, вместе с золотым ларцом волхвам удалось стучить свой ладан и смирну. Однако подношение Мельхиора надо признать поистине царским. Даже если он преподнес ларец средней величины, то и тогда в этой шкатулке золото было приблизительно на 30-40 тысяч франков, что по тем временам представляло собою кругленькую сумму. Но вот новая загадка для моего простодушия. Об этом весьма приличном состоянии Евангелие ни разу больше не упоминает. В Священном Писании, напротив, говорится о том, что Мария и Иосиф всегда бедствовали. Что же касается Христа, то он был попросту нищим и всю жизнь находился на содержании у щедрых и предприимчивых женщин довольно сомнительного поведения, которыми мы еще займемся. То обстоятельство, что Мария так быстро растранжирила золото, преподнесенное Мельхиором, дает основание предположить, что у молодой смуглянки были какие-то тайные страсти. Кто знает, быть может, она скрыла от Иосифа, какую неожиданную прибыль принесло ей посещение старого волхва. Надеясь увеличить свое сокровище, шалунья могла принять участие в лотерее, и не исключено, что в результате она проигралась в пух и прах. Глава 11. Святое семейство бежит в Египет. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Матфей, глава 2, стихи 12-13. Ни о чем не подозревая, трое наших волхвов были исполнены готовности сдержать обещание, данное ими Ироду. Они собирались повидать Тетрарха и сообщить ему о местонахождении конюшни, которая служила резиденцией его будущему конкуренту. Надо сказать, что они чуть было не влипли в пренеприятную историю, но, к счастью, Яхве с высоты приглядывал за сыном Божьим, названным так потому, что он родился от голубя. Однажды ночью трем волхвам приснился одинаковый сон. Чей-то голос предупредил их: «Не вздумайте идти к Ироду, он злодей. Он замыслил недоброе против малютки, которому вы ходили на поклонение. В Иерусалим вы больше не суетесь, а отправляйтесь-ка лучше во свояси другой дорогой». Волхвы послушались совета. Как им удалось попасть к себе домой, минуя дорогу, которой они пришли в Иерусалим, об этом в Священном Писании не говорится. По-видимому, какая-то другая, а быть может, та же самая звезда, и на этот раз послужила им проводником. Вернувшись, они, разумеется, застали своих подданных в тревоге по случаю их долгого отсутствия и вновь взяли в руки бразды правления. Но вот что любопытно. Монархи, совершившие 8-месячное путешествие, включая дорогу туда и обратно ради того, чтобы поклониться новому божеству, даже не подумали ввести в своих странах его религию. На самом деле, ни у одного из историков мы не находим сообщения о том, чтобы в Персии, в области, где находились владения монархов-мудрецов, когда-либо существовал культ Христа. Впрочем, все это мелочи. Вернемся лучше к Иосифу. Немного времени спустя, после поклонения волхвов, плотнику снова приснился архангел Гавриил. В Священном Писании, заметьте, сны играют небольшую роль. Посланец неба предупредил его об опасности, которая угрожала маленькому Иисусу. «Вставай, Иосиф!» — сказал архангел. «Бери малыша, его маменьку, и удирайте все побыстрее. Идите в Египет, это здесь неподалеку, только Аравию перейти». Библия говорит, что Авраам потратил на такое путешествие лет 60. Но учитывая всеобщий прогресс, вы доберетесь гораздо быстрее. Беги же, Иосиф, беги, пока не поздно, ибо с завтрашнего дня Ирод приступит к поискам младенца Иисуса, чтобы его удавить.